Сегодня беседа о музыке. Враг душ человеческих, дьявол, он не спит и не дремлет. И апостол Петр в своем первом послании, в 5 главе, он пишет это предупреждение. Я его прочитаю. Это 5 глава, 1 послания Петра, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Во все времена враг душ, дьявол, он прилагал усилия и такие попытки, чтобы человека поставить в невыгодное положение перед Богом, чтобы человек оказался противным Богу, и чтобы Бог отказался от этого человека. И чтобы, в конце концов, человек погиб. На сегодняшний день мы видим, что его цель и задача остаются та же самая. Чтобы человека поставить в очень противное положение по отношению к Богу. Я вот не так давно приводил высказывание одного бразильского миссионера Петра Унру. Он говорит так, его небольшая брошюрка называется «Тайна беззакония в действии». И там он приводит, что сатанисты-масоны, они поставили своей целью и избрали три направления – это уничтожить христианство, уничтожить семью как Божье установление и уничтожить христианскую музыку. И мне вспоминается высказывание, я думаю, что многие его знают, я его почему-то, знаете, называю христианским музыковедом. Гонтовник Аркадий Михайлович. Почему? Потому что никто из музыкантов, ну, я беру на себя смелость так сказать, что никто из музыкантов, ни скрипач, ни пианист, ни вокалист, они не изучают так глубоко вопросы развития музыкального искусства, становления музыкального искусства, как люди, которые учились на теоретическом отделении. Аркадий Михайлович, он закончил консерваторию по композиции и консерваторию по теории музыки. То есть теория музыки – это наиболее глубоко изучает все вопросы становления музыкального искусства, ее развития, история. Наиболее – это их специальность. И поэтому я, конечно, отдаю ему предпочтение. Ну, сам я скажу, что я занимался немножко, я отучился 3 года, а потом пришлось оставить мне. Вот. Ну, то, что я знаю, то, что я имею, то, что сохранилось. Вот. Хотелось бы мне сказать вот, в подтверждение вот, и тем братьям, которые занимают такую позицию, и, может быть, где-то что-то сказать, и, может быть, где-то кому-то будет подумать. Каково на сегодняшний день отношение к вопросам музыки, музыкального служения и вообще музыки? И, конечно, прежде всего, я думаю так, это слово сегодня обращено к родителям. И к молодежи тоже, и к подросткам, и к пожилым. Почему, братья и сестры? Потому что на сегодняшний день очень серьезно стоит вопрос. И вы сами потом увидите, я вам приведу высказывания, как верующих людей, а так и неверующих людей, касательно музыки. Мне хотелось вот такой поднять вопрос, а что такое музыка? Вот мы говорим музыка, музыка, а что такое музыка? Музыка – это есть чувства и переживания человека, выраженные в звуках. Художник, когда берет кисть, берет краски и начинает наносить эти краски на полотно, у него есть какое-то представление, ну, скажем, он рисует или пишет, правильно будет так сказать, пишет картину об осени. И вот у него какие ассоциации возникают у него в сознании, и он это начинает все переносить, со своей головы начинает переносить на полотно. Композитор, когда пишет музыку, у него тоже возникают определенные ассоциации. И он начинает писать музыку. Например, Дмитрий Степанович Бортнянский является отцом русской духовной музыки. Так его официальное музыковедение представляет, что он является отцом русской духовной музыки. Он написал очень много духовных, ну, они называют это духовные концерты. Читая псалмы, у него рождается какой-то образ. Когда вот человек получает какую-то информацию, и он пишет музыку. То есть прочитанное слово рождает в нем образ. И вот тогда вот начинает композитор писать музыку. И вот Бортнянский написал очень много духовных гимнов. Я хочу привести пример, очень хорошо нам известный, когда был распят Иисус Христос, и по обе стороны были распяты с ним два разбойника. И вот обратите внимание, два человека, два разбойника, они находились в абсолютно равных условиях, в равных обстоятельствах. И вот один висит, и он начинает поносить Иисуса Христа. А другой начинает его увещевать и говорит, что он праведник, ничего не сделал такого, достойного смерти, а мы получили достойно по делам нашим. Вот, братья и сестры, смотрите, два человека, два разбойника, как они по-разному мыслят, как они по-разному понимают. Вот так и люди, которые пишут музыку, и одни пишут хорошую музыку, одни пишут христианскую музыку, там третьи пишут танцевальную музыку, четвертые пишут вообще сатанинскую музыку, да? Пишут сатанинскую музыку. Вспоминаю я такой один момент, когда сын мой учился в музыкальной школе, а я купил пластинку. На одной стороне Бах, его произведения, а на другой стороне Шнитке, Альфред Шнитке. Он где-то два, ну, может быть, максимум три года назад умер. Это авангардистский композитор. Ну, что такое авангардизм? Я вот хотел бы, чтобы вы понимали, что такое авангардизм. В искусстве, в изобразительном искусстве. То же самое и в музыкальном искусстве есть авангардизм. Если кто из вас был в Третьяковской галерее, ну, видели картину, например, Иванов написал картину такую «Явление Христа народу». Или Брюлов написал «Всадница на черном коне». Да, это шедевры живописи. А вот современные художники, там мазок, вот, то же самое и в музыке. Есть действительно шедевры, прекрасная музыка. Братья и сестры, причем мы сейчас говорим вообще о музыке. Мы не касаемся вопроса там христианской музыки. В данный момент мы сейчас говорим вообще о музыке. Есть музыка хорошая, а есть музыка плохая. Музыка оказывает очень большое влияние на психологию человека. Я читал, может быть, лет 12-15 назад, одну такую заметку, когда японские ученые эксперименты такие привели. Когда матери, кормящие грудью ребенка, ставили музыку, плохую музыку, ну, будем говорить, рок-музыку, у матери пропадало молоко. Когда цветам ставили эту музыку, цветы начинали увядать. Когда матери, имеющие в чреве своем ребенка, ставили плохую музыку, это очень отрицательно сказывалось на влияние ребенка в утробе матери. Если кто из вас читал, ну, в русской газете, как один мальчик, 10-летний, в штате Техас или Тексас, он спас отца от разорения. Отец был фермером, коровы перестали доиться. Корреспондент пишет, что он зря время не терял в школе. И он где-то слышал там объяснение там на уроке. И он отцу предложил: папа, давай, говорит, мы поставим музыку нашим коровам. Поставили рок-музыку, никакого результата. Поставили кантри-музыку, никакого результата. Поставили классическую музыку, на удивление. Коровы начали доиться. И причем начали доиться так, что даже гораздо больше стали давать молока, чем раньше. Кто из вас, если, может быть, тоже замечал такую вот в русской газете, рубрика была «Серьезно о музыке». Это человек верующий, ну, я думаю, что он когда-то был неверующий, думаю, что он имеет музыкальное образование, почему бы он занимается вопросами музыки и музыкального воспитания, и он провел такое расследование, провел такой эксперимент. Когда он взял детей, раздал им листочки и дал им задание, чтобы они рисовали под музыку. Он им поставил классическую музыку. И дети начали рисовать. Они слушают эту музыку, а сами рисуют. А потом, когда он убрал классическую музыку, то поставил им популярную музыку. Есть такой руководитель Фауста Папетти. Это популярная музыка. Поля Мориа, Джеймса Ласта, это вот из этой вот серии. Когда он поставил вот эту музыку, Фауста Папетти, популярная музыка. Между прочим, я это говорю, потому что я это знаю. Очень многие моих лет молодежь увлекались этой музыкой. Она вроде бы такая, знаете, приятная. Уже потом, когда пришлось анализировать, выясняется, что не такая уж эта музыка-то и безобидная. Причем, братья и сестры, я хочу подчеркнуть, что это человек, который проводил эксперимент, он не с нашего братства. И он на что обратил внимание? Когда поставил вот эту популярную музыку, то агрессивность в рисунках детей возросла на 40%. Обратите на это внимание. На 40% возросла агрессивность в рисунках детей. Он не говорит там, в чем это выражалось. Ну, он так вот он высказался. Он говорит, я не рискнул им ставить рок-музыку. Дело в том, что, братья и сестры, наши дети, наши подростки, наша молодежь, они не изолированы. Господь повелел Ною, чтобы он осмолил ковчег. И он осмолил его смолою изнутри. Я так вот рассуждаю, вот сегодня еду на собрание и думаю, если бы можно было бы вот так вот осмолить изнутри, чтобы вот не дать вот проникновению к нам в церковь, но она все равно проникает. Наши дети контактируют, там услышали, там взяли диск, там взяли пленочку, принесли это домой, и, может быть, и родители знают, а может быть, и не знают, а бывает так, что и прячут, и слушают потихонечку. Один раз послушали, второй раз послушали, третий раз, и она потихонечку входит. Одна кассета, вторая кассета, и так человек привыкает. Вот такой, слышали, я просто напомню, опыт проводили, когда лягушку бросают в кипяток, она выпрыгивает оттуда, а когда положили ее в холодную воду, и вот она лежит там, и включили нагревательный прибор, газовую печку. И она лежит, и вот постепенно она так привыкает, привыкает, и сварилась. Я когда приехал сюда, в Америку, ну и поехал я в Калифорнию, а мне рассказывают там такой пример. Когда один человек приехал, ну, приехал, как и мы все с вами приехали, привели его в церковь. Ну, церковь такая либеральная. И вот он побыл там минут 20, я вот суть, своими словами передаю суть. Он побыл там минут 20 и не выдержал, ушел. Он там не был, ну, может быть, месяц не был, а потом опять пошел туда. Он пришел опять, побыл, уже час просидел там. Ну, опять ушел. Потом через это время, не понравилось ему, через это время он опять туда приходит. Он посидел уже полтора часа, да вроде бы ничего. Вот так вот идет привыкание. Вы знаете, братья и сестры, я как-то очень все это больно воспринимаю, когда вот вижу, ну и у нас немножко вот в пении есть такие вот моменты, вот и у детей тоже проскакивают там, там-то синкопы проскочили. Она вроде бы, знаете, и слова христианские там, хорошие слова, а музыка-то не совсем хорошая. И вспоминается мне беседа, которую проводил Евгений Кифорович Пушков, это года 2-3 назад на регенских курсах. Он говорит, что существует, он очень правильно говорит, существуют 4 формулы. Первое. Хорошие слова, плохая музыка. Вторая формула. Плохие слова, плохая музыка. Третья формула. Плохие слова, хорошая музыка. Такое тоже может быть. И хорошие слова, хорошая музыка. Братья и сестры, дело в том, что для нас с вами определен путь, о котором Христос сказал так. Широкие врата и пространный путь, и многие идут этим путем, но этот путь ведет в погибель. Узкие врата и узкий путь немногие находят, но он ведет в жизнь вечную. И как печально видеть и сознавать то, что многие люди сегодня в вопросах музыки, в вопросах пения избирают для себя широкий путь. Евгений Никифоровичу как-то он говорил, а ему говорят, ну это же, ну, знаете, брат, вы, говорит, узко мыслите. А он говорит, знаете, а у нас узкий путь, мы иначе не можем. И поэтому, братья и сестры, из всего того музыкального наследия, мирового наследия, мы можем себе позволять, вот только, знаете, очень ограниченное, очень-очень немногое. И нужно вот эту границу ее проводить. Иногда, может быть, и упреки приходится выслушать, мол, ну вот слишком, ну зачем так? Вот помните, последний раз у нас приходил в гости сюда молодой человек, и вот он пел. Он говорит, включите громче микрофон. Вот я потом с ним разговаривал. Он из одной церкви в Ванкувере там. Но суть в том, что когда мы так вот в коридоре там встретились с ним, он говорит, ну что вы хотите? Ну пройдет время. Братья и сестры, вы знаете, мне это так неприятно было слышать. И он, знаете, он говорит, ну что вы можете сделать? Пройдет немножко времени, и все равно ваши дети, ваша молодежь будут, как и все. Будут петь те же самые песни. Знаете, даже страшно. Даже страшно, что если придет такое время. И насколько важно для нас с вами сейчас, чтобы вот не дать возможности проникновению вот сюда, в нашу среду, вот этого чуждого огня. Помните, когда Надав и Авиуд принесли чуждый огонь. И какое постигло их, какая постигла участь? Господь попалил их. Они принесли чуждый огонь. Не тот огонь, который горел на жертвеннике. Они думали, что так просто. Братья и сестры, обратите, это же ведь сыновья Аарона. И когда Господь вот поразил их смертью, такой ужасной смертью, то отец их стоял и смотрел. Стоял, не смотрел, стоял и молчал. Ему нечего было сказать. Я думаю, как отец он переживал. Это же его ведь сыновья. Вот как вот получилось так, что они дошли до такого состояния, что взяли и принесли этот чуждый огонь. Поэтому для нас очень важно удержать вот те позиции, которые на сегодняшний день мы имеем. Может быть, где-то и нужно чрезмерно строго подойти, а иначе нельзя. Так вот, разговаривая с людьми, ну и с родственниками, так вот приходилось разговаривать на работе, когда работали мы вместе, они так очень возмущались. Слушай, откуда ты взялся такой? Вот, говорит, совет церквейщик на меня. Откуда ты взялся? Значит, то нельзя. А у нас был разговор. Такой вот я хочу пример привести. Ну, в более раннее время, я думаю, хористы помнят, хор пел такое произведение. «Над Родиной нашей восходит заря». У братья и сестры вставать нам пора. Помните, хористы? Помните, да? А его потом убрали. На сегодняшний день его поют. И причем проводят его люди, которые имеют высшее музыкальное образование в церкви. Ну, не у нас, конечно. А его убрали. А почему его убрали? Это произведение Мендельсона. И называется оно «Песня охотников». Оно не называется «Над Родиной нашей». И Мендельсон это произведение посвятил своей любовнице. А потом взяли слова, приложили. И вот получилось вам, ну как сказать, духовное произведение. Можно это назвать духовным произведением? Хорошее произведение. Ну, вы можете сказать, произведение вообще, кто слышал, кто пел, хорошее произведение. С точки зрения музыкального искусства, да, оно хорошее. Оно хорошее. Там есть форма, там есть содержание. Имеется музыкальная форма. Но вот мы говорили, что такое есть музыка? Музыка – это есть чувство переживания человека, выраженное в звуках. А что испытывал Мендельсон, когда писал это произведение? Он не думал, он не переживал о том, что народ гибнет, о том, что народ страдает, не зная Бога. Побудительной причиной для написания вот этого музыкального произведения была порочная любовь к женщине. Это произведение имело посвящение. И оно было посвящено Богу? Конечно, нет. Поэтому очень правильно, что его взяли и убрали. Разве можно соединить праведное и грешное? Ну, говорят, ну там же ведь слова какие хорошие. Да, слова хорошие. Хорошие слова. И произведение хорошее, но оно не может быть для нас быть ценным. Почему? Потому что оно имеет посвящение. Вы поняли причину, да? Это несовместимые вещи. У меня есть одна брошюрочка. ну или как книжечка, я вам ее покажу. Называется она «Современная христианская музыка». И написал эту книжечку американский музыкант, бывший рок-музыкант, имя ему Дэвид Клауд. И вот здесь он поднимает вопрос, очень серьезный вопрос поднимает в рамках американских церквей, что на сегодняшний день очень многие американские церкви встали на путь отступления, правильного музыкального служения. Когда мы были в Ванкувере, в Ванкуверской церкви, то я обратил внимание, у них были старые сборники, и потом поступили новые сборники. И причем сборники с хорошей музыкой, с правильной музыкой, они убирались у них. И во многих американских церквях на сегодняшний день хорошая, правильная музыка, я имею в виду христианская музыка, она убирается. Почему? Я вот вам сейчас приведу высказывание вот этого американца, братья и сестры. Это не какой-то эмигрант говорит. Причем это говорит бывший рок-музыкант. Ну, он, я думаю, так, примерно лет 30, как он верующий. И очень правильно, очень серьезно поднимает вопросы. Глава озаглавлена «Почему современная христианская музыка, сокращенно СХМ, распространяется во многих прежде строго придерживающихся Библии церквях?» Во-первых, СХМ проникает во многие прежде следующие Библии церкви, потому что она распространяющаяся. Почему мы сегодня об этом и говорим? Потому что она в эмигрантских церквях тоже, эта музыка очень быстро распространяется. Очень быстро распространяется. Когда я приехал сюда, 8 лет назад, я 8 лет назад приехал, вы знаете, я ходил в церковь, нормально было пение. Я даже скажу, внешность была нормальная, вот такая, как у нас здесь. А сейчас я прихожу туда, вы знаете, мне страшно. Это моя боль, это моя боль. Почему в прошлом году на бракосочетание, не на бракосочетание, уже на брачном пире моей младшей дочери. Полтора часа звучала музыка. И за полтора часа ни одной христианской музыки не прозвучало, ни одной христианской песни. Звучала латиноамериканская современная танцевальная музыка. Оператор, который за пультом сидел, я его хорошо знаю, вместе с ним работал. Немножко работал, где-то полгода я с ним работал по финишу. Я подхожу к нему и говорю, Саша, ну как понимать? А он мне, знаете, что отвечает? Он говорит, Павел Петрович, я вас уважаю. Но у нас это норма. Я подхожу тогда, сидят два пресвитера за столом сидят. Я подхожу и говорю, к одному обращаюсь из них, говорю, Сергей, как это понимать? За полтора часа повторяю вопрос ему. Он говорит, а ты подойди к оператору. Я говорю, я уже с ним разговаривал. Месяц назад мне мой брат, он младше меня, приводит такой пример. Когда севернее Сиэтла, там, я не знаю, вот это Эверетт, может быть, вот Беллинхейм, там где-то вот в этих вот местах, бракосочетание. И вот играет музыка. Ну, и музыка, конечно, самая натуральная мирская музыка. И встает одна женщина, мать одного молодого человека, которого я тоже знаю, тоже вместе работал с ним. И она подходит к ним, к музыкантам, и говорит, ну сыграйте что-нибудь христианское. Они говорят, а что это такое, братья и сестры? Вот, пожалуйста. Сколько эмиграции, вот этой последней эмиграции, ну, я не беру там начальник, так сказать, ну, самое начало. Ну, я думаю, лет 10-12, наверное, да? Ну, 14 лет, самое много. За 14 лет все вытравлено. Братья и сестры, смотрите, какой колоссальный успех имеет дьявол. И все это почему? Это же ведь не просто так. Вот оно пришло, и все. Это шло постепенно, со временем. Потому что в церквах, в домах допустили, разрешили. Разрешили, чтобы дети слушали. Ну, а что делать? А как, говорит, я заберу у них? Да, я иногда забирал у своих детей. Когда я слышу, что музыка у них звучит, она вроде бы христианская, но на самом деле она не христианская. Далеко не христианская. Я прочитаю место, которое записано Первая книга Паралипоменон, 25 глава, это первый стих. Книга Паралипоменон, 1, 25 глава, 1 стих. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Едифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего». И там другие места тоже говорят о том, что цель была для того, чтобы левиты, они славили имя Господа, чтобы они прославляли Его и голосами своими, и на музыкальных орудиях, чтобы они прославляли Бога. Один еще пример я хочу прочитать. Это записано во второй книге Паралипоменон, 5 глава, с 11 стиха. Мы читаем так. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, Едифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, и с псалтирями, и с цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Братья и сестры, как приятно! Как приятно, когда вот мы осознаем, когда наше пение, наша игра, или детей там, или, ну, я думаю, многие, наверное, слышали. И когда Евгений Кифирович со своим ансамблем приезжал куда-то в церковь, какое было приятное благоухание. Как это было приятно слышать. И сердце, я думаю, у многих плакало, у многих радовалось сердце, вот видя вот, и слыша вот это чудесное пение, чудесную игру. Я думаю, что если нам, людям, это приятно, то Богу тем более это приятно. Братья и сестры, вопрос стоит вот какой. Каково положение, каково состояние на сегодняшний день в нашей церкви, в нашей семье, в моей семье, в вашей семье? Что слушают ваши дети? И если ваши дети приносят, вопрос стоит о том, чтобы контролировать своих детей. Там немножко, и оно постепенно проникает. Чтобы исключить всякую возможность вот проникновения чуждой музыки в нашей семье. И, конечно, нам это, одними запретами это мы не добьемся, а вот правильно и пост, и молитва, определенные есть дни, когда мы молимся, обращаемся к нашему Господу, чтобы Господь вот защитил, чтобы Господь и благословил, и музыкально-хоровое служение. Я, например, это понимаю, что это очень важно. И приятно сознавать то, что, братья и сестры, у нас все-таки как-то проводится работа в этом направлении. Для чего проводятся и семинары у нас регинские с теми, кто занимается музыкой и пением? Для того, чтобы они имели подготовку, теоретическую подготовку, чтобы у них были знания, чтобы они этими знаниями могли пользоваться. Аркадий Михайлович тоже, он... Вспоминая его слова, он говорит, что дьявол ставит задачу перед церковью. И церковь успешно решает эту задачу. Дьявол использует незнание, нашу некомпетентность. И это ему удается. А вот наша задача, ну, со своей стороны, все сделать, все возможно сделать, чтобы не дать возможности проникновения вот этой плохой музыки. Я хотел бы показать один такой... Ну, вы, наверное, все видели, да? Газета такая в русском магазине для всех. И вот там на первой страничке «Мосты любви». И написано «Фестиваль христианской музыки». Красиво звучит. «Фестиваль христианской музыки». Братья и сестры, так вот, ну а кто будет возражать против христианской музыки? Ну, против христианской музыки, я думаю, что никто не будет возражать. Но вот как тонко дьявол подходит. Вы, конечно, меня извините, но я вам хочу два примера отрицательных представить. Я это делаю с той целью, чтобы родители, ну, понимали всю важность вот этого вопроса. Почему, может быть, будет поздно? И я так вот, знаете, немножко даже и в нерешительности. А стоит ли? Пожалуйста, вы на меня не обижайтесь. Но я вам хочу два примера представить. Может быть, даже вы второй пример и не захотите. Но это примеры из христианского фестиваля, вот который, может быть, будет еще похлеще, который проходил в 2004 году в Чикаго. Я скажу, что это плохие примеры. Есть более тонкие примеры, но они тоже для нас неприемлемы. Но я именно так вот решил представить вам, чтобы, если ваши дети захотят пойти на этот фестиваль, не пускайте их. Сделайте все возможное, чтобы они на этот фестиваль не пошли. Он будет проходить 2 октября следующего месяца. 2 числа следующего месяца. Можно назвать, что это христианская, ну, я не знаю, как, музыка. Ну, музыка тут 100% здесь не христианская. Это самая вульгарная танцевальная музыка, мирская. С христианством ничего общего не имеет. И вы знаете, и многие люди туда идут. Второе произведение. Никто другой, лишь Бог живой, сможет тебе помочь. Я почему привел вот эти отрицательные примеры, чтобы имели родители, имели понятие, представление, что такое христианский фестиваль сегодня, здесь, в Америке, что он из себя представляет. Там вся такая музыка. Может быть, немножко лучше будет что-то, какие-то номера, но в основном вот такое содержание. И о музыке нельзя говорить, что это христианская музыка, если там христианские слова, если там название христианское. Музыку определяет ее содержание. Здесь вот есть у меня запись. Хорошее пение, христианское пение, край чудесный нас ждет там на небе. Но если его сейчас вам представить, я когда первый раз услышал, когда они его начали исполнять, да, я сначала не понял, думаю, что это за произведение. Но оно, это произведение, не рождено вот в этом ритме. Оно уже измененный ритм, привнесенный ритм. Это чуждый, это не тот ритм, в котором оно здесь вот звучит сейчас на записи. И поэтому часто бывает так, когда музыканты, не имея, это об этом говорят и музыковеды, не имея специальной подготовки, не имея даже образования, они берут что? Они делают аранжировку, они делают инструментовку. А инструментовка – это есть наряд произведения. Вот человека можно одеть в приличную одежду, и тот же человек может одеться в безобразную одежду. Вот точно так же и произведение. Хорошее произведение, хорошее пение, и мы его хорошо знаем, но оно представлено в очень безобразном виде здесь. У меня такой вопрос к молодежи. У кого есть диск Яни? Ну, это греческий композитор, музыкант. Очень многие увлечены его музыкой. Вот она как раз такая музыка. Ну, вот скажем, как Поля Мариа есть, Джеймса Ласта, таких руководителей этих ансамблей. И вот Яни, очень популярный сейчас музыкант. Я знаю, что во многих христианских семьях есть этот диск, и даже у меня дома этот диск появился. Я его взял вот так вот его и выкинул в гарбич. И сказал, что не приносите сюда такую музыку. Яни – это греческий музыкант, сатанист. У него брали интервью, и он сказал, что я эту музыку получаю вот оттуда, с космоса. Да, она приходит. И сегодня дьявол, он, ну, если кто читал из вас, «Нам нужна только твоя душа», есть такая книга. О этих рок-ансамблях который есть. Потом есть такая брошюра «Духовная музыка». Такая брошюрка называется «Духовная музыка». Она была в нашем братстве. Там поднимаются вопросы, там описываются. Там... И причем это не только в нашем братстве стоит вопрос. Это брат из Германии, он поднимает этот вопрос. Занимался исследованием. Нам нужна только твоя душа, это Павел Билхаймер, кажется, пишет. В том-то и суть, что дьявол сегодня использует, ну так будем говорить, верующих, якобы верующих людей. Использует. И вот эта музыка проникает в церкви. Поэтому сохрани, Господь, нас от этого. Это совсем непросто. Жертву хвалы нести. Нужны высшие свойства нашей вечной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Главное — Бога славить. Главное — благодарить. Будем, сестры и братья, жизнью хваления жить. Бог никого не обманет. Верую, мир, живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви. Отцу Бог взывал. Скрыла свой лик тьма, настала вокруг. Потряслись основания скал, чтоб спасти меня. Чтоб спасти меня и тебя, о мой друг, Божий Сын на кресте умирал. Поэтому мы и говорим с вами, какая опасность грозит нашим детям. Мне она не грозит. Вам она тоже, я имею в виду, родителям не грозит. А вот нашим детям эта опасность грозит. И поэтому, насколько мы должны быть предельно внимательны к нашим детям, что они слушают. И эти люди не так сразу вот пришли к этому. А для этого создается благоприятная среда. Сначала вот популярная музыка. Или стиль такой популярной музыки, легкая музыка. И многие увлекаются ей. Мне хотелось бы привести высказывание одного педагога Рижской консерватории, Арвид Жилинскис. Это наш современник. Он говорит так: не позволяйте детям своим, братья и сестры, обратите внимание, это неверующий человек, обращается к неверующим людям. И он говорит так: не позволяйте детям своим подолгу сидеть у экрана телевизора или радиоприемника и слушать легкую и эстрадную музыку. Эта музыка портит вкусы детей, и мимо них пройдет хорошая и прекрасная музыка. Братья и сестры, здесь гораздо сложнее, чем легкая музыка. Здесь и джаз, здесь и рок-н-ролл, все звучит. Я хочу еще привести высказывание одного неверующего человека. Вот у меня есть такая книжечка, я ее, ну так вот, приобрел в 87-м году. Она была издана, называется «Научитесь слушать музыку». Написал Нестев. Он проводил серию бесед по советскому радио, тогда был советский период времени, и он к радиослушателям обращался. Ну, вот как мы сегодня с вами разговариваем о музыке. И он тоже проводил как беседы. Вот смотрите, что он говорит. Опять, я обращаю внимание, что это неверующий человек. Он говорит так. Многие передовые музыканты прошлого стремились привлечь как можно более широкий круг людей к познанию большого искусства, решительно отметая все антихудожественное, пошлое, бесцветное. Чайковский, Истасов, Серов и Адаевский активно сражались против всяких проявлений дурного вкуса в музыке, против пустых, мещанских интересов купеческой и дворянской публики. Они резко осуждали тех незадачливых людей, которые позволяли себе насмехаться над шедеврами музыкальной классики, не дав себе труда серьезно разобраться в них. Чтобы наслаждаться симфонией Бетховена, надо бы выучиться слушать, писал выдающийся русский композитор и критик Серов. А кто, не учившись или не доучившись, придет в концерт и начнет осуждать бетховенские симфонии за их темноту и безалаберность, тому можно сказать учтиво: сударь, вы ошиблись дверью. Далее Серов говорил: есть разная музыка и разные концерты. Есть Бетховен и Моцарт, и есть многоточие хор «Московский цыган». Там все гораздо понятнее, чем в Бетховене. Выдающиеся критики прошлых лет с негодованием отвергали пошлую музыку, рассчитанную на пустое, бездумное времяпровождение. Они с тревогой писали о том, что подобная музыка засоряет современный быт, отравляет души людей, особенно юных. Порча музыкального вкуса начинается у людей очень рано. Можно сказать, с самых пеленок, утверждал Стасов. Когда у младенца только что начинает развиваться слух, он уже тотчас слышит музыку, в большинстве случаев очень скверную. Наверное, в доме кто-нибудь бренчит на фортепиано и распевает плохие романсы и арии. Какая жалость, что никто еще не разыскал, с каких именно пор, с какого дня и часа начинают у маленького, лишь недавно народившегося человечка, нарастать музыкальные мозоли на душе. Что бы интересно, сказал Владимир Стасов, если бы услышал пошлейшую музыку 20 века, многократно усиленную с помощью магнитофонов и транзисторов и с утра и до вечера гремящую на наших дворах и улицах. Осуждая всякую музыкальную пошлость, отравляющую общественный эстетический вкус, классики отечественной критики стремились к тому, чтобы всемерно ширился круг просвещенных слушателей, способных верно разбираться в духовном богатстве музыки, умеющих решительно отделять истинно художественные произведения от дешевой музыки. Братья и сестры, это человек неверующий, и он рассматривает вопросы музыки просто как музыкального искусства. Он не рассматривает вот именно как в церкви, да? Но и то, если вы были внимательны, посмотрите, как он говорит. И как он переживает. Он приводит высказывания других людей, музыкантов, профессионалов с высоким именем. И он приводит эти высказывания. Почему? Потому что он говорит даже, что бы сказал Стасов, если бы услышал пошлейшую музыку 20 века. А пошлейшая музыка 20 века – это есть рок-н-ролл, который зародился здесь, в Америке. И основателем вот этого стиля музыки является Элвис Пресли. Между прочим, Элвис Пресли – это сын баптистского пастора, который так сказал: «Долой все запреты, да здравствует свобода». Как закончилась его жизнь, я думаю, многие слышали. Он умер от наркотиков. Вот, пожалуйста, какой итог. Для нас, братья и сестры, пусть будет, ну, как бы вот и предупреждением того, что сегодня вот звучит вот эта тревога, и не только, скажем, в церквах вот нашего братства. Эта тревога звучит и в других церквах. И хотелось бы сказать тем, которые, может быть, кто-то пожелает пойти, посмотреть, а что там такое будет. Это обязательно приведет к погибели. Это мне хотелось бы сказать вот и детям, это хотелось бы сказать и подросткам, это хотелось бы сказать и молодежи, чтобы удалялись вот от этого. И как прекрасно, ну, я думаю, вы слышали, вот у нас есть диски здесь, у меня тоже есть примеры, но времени мало. Как приятно вот слышать хорошее пение, хорошую музыку. Ну, я так вот могу вам предложить, что вот эта музыка, да, она приемлема. Она хороша и для нас, людей, и для Бога приятна. Сестры, контраст большой, да? Здесь ничего лишнего нету. Мы можем с вами так вот вычленить отдельно инструментальная музыка, как она звучит, как она составлена. В инструментальной музыке, сопровождающей музыке, вот это пение, ничего нету лишнего. Все на своем месте. И тоже есть музыкальная форма. И эта форма, она имеет содержание. И эта форма содержательна. что ты знаешь о вечности, близкой, но не земной, о небесном гражданстве, что можно тебе получить покаянием и верой живой, в Иисусе найдя сокровенную дверь. Что ты знаешь о вечности? Что ты знаешь о будущем? В Боге скрытности нет, драгоценную Библию в руки бери. Хватит жаждать пустыни, уныния и бед. Помолись и скажи ей душой, говори, что ты знаешь о вечности. Если мы возьмем отдельно пение сестры, которая поет, да, там в ее исполнении никакой манерности нету, никакой вульгарности нету. И это хорошо, и это прекрасно. И дал бы Господь, братья и сестры, чтобы прежде всего это родители понимали, и чтобы мы это старались нашим детям, ну, как-то передать. Я думаю, что и церковь тоже и имеет большое значение вот в воспитании от нашего подрастающего поколения. Почему мы и не приглашаем сюда вот таких залетных музыкантов, которые ставят целью своей бизнес, которые продают свои кассеты. помню, в начале этого года приехали люди, и, если помните, братья и сестры, он как представился миссионер, представился с Украины, они приехали, и вот там две девушки сидели, они даже на молитву не встали. Хотя бы просто стоя, а не то, что там на колени. Ну, интересная встреча с ним произошла. И вот он заходит сюда, в галстуке зашел, вот, а потом посмотрел, что я без галстука. Он сразу круть назад и возвращается, и уже приходит без галстука. Вы знаете, как люди чувствуют эту конъюнктуру. И вот он видит, понимает, что ага, здесь как-то надо себя по-другому выглядеть, по-другому одеться. И они сразу косыночки эти, он им команду дал, косыночки, чтобы там шали там одели. Вот понимаете, вот так люди подстраиваются. Стал я разговаривать с ними, говорю, хорошо, а что у вас есть? Вы под фонограмму? Да, под фонограмму будем петь. Ну, а у вас есть, у вас готовые варианты? Да, есть. Ну, я посмотрел, целый вен был забитый. Целый вен был забитый вот этой продукцией. Ну, я говорю, хорошо. Я думаю, что он дал самую скромную кассету. Называлась она «Это для тебя». Там розочка такая, «Это для тебя». Все в такой красивой оберточке. Вот. Ну, ставим, включает он. Ну, я послушал. Немножко получше от того, что вот здесь вот звучало. Немножко лучше. Но для нас тоже неприемлемо. Я говорю, извините, мы не проходит это. Второе, то же самое. Третье, то же самое. Ну и потом в конце концов пришлось сказать, вы извините, мы не можем вам дать возможность поучаствовать. Для нас это неприемлемое. И вот иногда так вот приходится и сказать, что нет. А другие вот в других церквах приходится разговаривать. Они говорят, а вот наши дали, а потом такие разбитые. И главное, что заплатили деньги, купили эти кассеты, купили эти диски, и это все пошло. Поэтому я думаю, что, братья и сестры, все-таки хорошо, с другой стороны, что мы не даем возможности, чтобы вот продавать здесь, чтобы выступали у нас такие вот музыканты, в кавычках. И сохрани нас Господь от этого и дальше. И дал бы Господь, чтобы мы и сами правильно понимали. И хотелось бы попросить вас о том, чтобы, братья и сестры, молитесь о том, чтобы Господь устроил музыкальное хоровое служение в нашем братстве здесь, в Америке. Приятно, я скажу, что вот дали мне диск. Здесь тоже есть два, ну, я не буду их прокручивать. Очень хороший диск, оркестр народных инструментов. И там проходят и курсы духовиков, и народников. И все это христианская, приличная, хорошая музыка. И приятно осознавать, братья и сестры, что братья или наше братство вот сумело определиться и найти вот верный путь. Дал бы Господь, чтобы и вот здесь вот нам вот все то чуждое, что может проникать, или, может быть, что-то уже проникло, чтобы это мы могли отмести. Чуждо, чтобы мы могли отмести. Вот. И поэтому, чтобы Господь благословил и преподавателей, ну, насколько я понял, что у нас образован музыкально-хоровой отдел, чтобы Господь благословил и этот музыкально-хоровой отдел, который бы работал, который бы проводил такую вот работу и воспитательную, и образовательную, и чтобы в этом был и успех, и благословение Божие. Поэтому пусть Господь благословит нас. И будем помнить о том, что дьявол никогда не оставит своей цели, чтобы что-то внести чуждое. Некогда Моисей говорил это к народу, Господь говорил через Моисея, к народу израильскому, а сегодня он говорит к нам с вами. Это книга Второзакония, 10 глава, 11 стих. «И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, и от всего сердца твоего, и от всей души твоей, чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Вот так сказал Моисей народу израильскому, а сегодня вот эти слова, они обращены к нам с вами, и к пожилым, к старым, и к средних лет, и к молодежи, и к детям. Мы понимаем, что мы живем в последнее время, но плохо, если мы сами в какой-то степени способствуем этому. Сами мы находимся там, где это все одобряется, где это все поощряется. Поэтому пусть Господь благословит и поможет нам.